Глава 27. Быть медиком – это то же самое, что быть солдатом. Только я убиваю наоборот. Старшина 3-го класса Лиза Кэссиди, 321-й колониальный батальон рейнджеров. Интервью на Тураксисе 2. Март 2489 год. Город Полькспрайт на планете Тураксис-2. Завод и сборочный цех развернули в просторном техническом депо, где до войны ремонтировали вагоны поездов. Рельсы вели в открытые ангары, в которых теперь разместились голиафы. А боевые шагоходы стояли с открытыми кабинами. Пилоты и техники выполняли последние проверки. Шипели сварочные аппараты, визжали гайковерты, а в воздухе витал еле уловимый запах озона. В глубине ярко освещенного зала, некогда занятого станками, на стройных рядах из крюков висели скафандры ДВК-300. Часы показывали 2:14 ночи. До штурма Келмарийского хранилища осталось менее 2 часов. Непринужденно болтая и шутя, мужчины и женщины 321-го колониального батальона рейнджеров приступили к облачению в боевые бронескафандры. Но Рейнер, экипируясь в скорлупу и подключая управляющие интерфейсы к различным частям тела, знал, о чем на самом деле думают люди вокруг. Сколько товарищей получит серьезные раны, сколько погибнет, и, прежде всего, выживу ли я? Скафандр Джима провонял чужим потом, однако проверка всех систем прошла успешно. Все строчки диагностики на дисплее NCE светились зеленым, и это было куда важнее. После десанта на Келмарийскую территорию в экспериментальной скорлупе, Рейнер порадовался, что сейчас ему досталась проверенная броня. Эксперимент в итоге фактически провалился, так как после нескольких аварий на полевых испытаниях высшее командование остановило производство громобоев. Хотя он никогда бы не признался в этом фику, который потратил на разработку данной модели бесчисленную уйму времени, Джим тоже сомневался в практической пользе от подобных скафандров в бою. В общем, проект заморозили за исключением модели 230МО, которую решили модернизировать в нелетающий огнебой. После такой новости ни один день не обходился без того, чтобы Харнак не донимал Фика с расспросами, когда будет готов новый скафандр. Запаковавшись в броню, Рейнер подошел к оружейной пирамиде и взял Гаусс-автомат с таким же номером, как и у скафандра. Посмотрел на индикатор боеприпасов. Магазин был полон. От пирамиды Джим прошел к столу, где Дневальный выдавал запасные магазины. Затем, закончив с экипировкой, Рейнер проследовал к точке сбора на второй платформе. Лейтенант Санчес уже была там. Закинув оружие на плечо, офицер открыла лицевой щиток шлема. «Где Финли?» — спросила она. Джин только собрался ответить, как рядом возник Кит. «Он с броней своей милуется. Думаю, влюбился!» Санчес рассмеялась, а Рейнер улыбнулся и бросил взгляд на друга. Заметил кое-что и улыбнулся еще шире. Кит смотрел на лейтенанта Санчес с обожанием. Джим не удивился, как женщина, лейтенант, была просто шикарна. Даже ее смех звучал мелодично. Рейнер надеялся, что у него будет шанс услышать его еще разок. Подошел Макс Шпеер в желтом скафандре с надписью «Журналист» на груди и запечатлел момент. «Ага, так, немножко туда, ага, так, а замечательно, и, а, вот так вот, супер!» Штурм начался, как и большинство наземных сражений, с авиаудара эскадрильи «Мстителей», за которыми последовал артобстрел осадными танками. Со зловещим гудением снаряды пролетали над южным Полькспрайдом и взрывались на территории противника. В ответ на стрельбу конфедератов с келмарийской стороны реки также открыли ураганный огонь. Затем, когда вспышки света и перекаты рукотворного грома разорвали в клочья предрассветную темень, пришел час нешуточного кровопролития. Первая задача, с которой не смогли справиться два других офицера, и которую теперь предстояло решить полковнику Вандершпулю, заключалась в переброске войск через реку. Попытка использовать подручные плавсредства потерпела полный провал. В тот момент, когда прогулочные теплоходы, баржи и прочие суда, нагруженные солдатами, отчалили от берега, келмарийские батареи ударили по ним прямой наводкой и разнесли на куски. Когда батальон из увеченных трупов поплыл вниз по течению, река Пэддик покраснела от крови. На пиршество из мертвечины слетелись тысячи птиц. План со строительством понтонного моста выше по течению с последующим спуском вниз и закреплением в нужном месте также пошел на смарку. При сплаве одна из секций разбилась о затонувший мост, из-за чего переправа утратила целостность и стала бесполезная. Фиаско вышло колоссальным, потому как сотни бойцов оказались отрезаны от берега и торчали посреди реки до тех пор, пока не были расстреляны келмарийской авиацией и артиллерией. Поэтому Вандершпуль нашел альтернативу номер три. Такую, какая еще никому не приходила в голову. Расчет стратегии строился на том, что река Пэддик в последнее время сильно обмелела. Первым свидетелем гениальности Вандершпуля довелось стать келмарийскому бригадиру Эверсу, чей отряд всадников патрулировал местность, когда начался авианалет и артобстрел. Чтобы избежать смерти, Эверс с людьми укрылся в полуразрушенном прибрежном складе. Дожидаясь, пока земля не перестанет ходить ходуном, он вдруг заметил на противоположном берегу реки две светящиеся фигуры. Эверс подумал, что их габариты и объем теплового излучения вполне подходят для голиафов конфедерации. Его нашлемная система индикации подтвердила гипотезу. «Пофиг!» — решил бригадир. «Все, что они могут, это ходить вдоль реки туда-сюда и пытаться нас подстрелить! Идиоты! Наша артиллерия сравняет их с землей в считанные секунды!» Будь на улице чуток светлее, Эверс не был бы столь самонадеян. Только когда первая пара голиафов вошла в реку, он осознал, что видит не простые машины, а модернизированные. А когда он увидел, что они несут между собой, то понял, что замыслили конфедераты. Голиафы несли секции понтонного моста. Благодаря своему росту они рискнули перейти Пэддик вброд. Вдобавок создав проход, по которому пехота сможет пересечь реку, голиафы останутся на прикрытии и будут стрелять в каждого, кто попытается помешать переправе. В итоге конфеды организуют на берегу плацдарм для наступления, остановить который будет очень непросто. Только Эверс собрался сообщить столь важную информацию начальнику, как келмарийский артиллерийский снаряд рухнул прямо на его позицию. Бригадир и его всадники погибли в мгновение ока. Вспышка взрыва осветила поверхность реки, шагающие бронемашины не мешкали и практически целиком скрылись в воде. Пролет моста плыл между ними. Спустя 3 минуты голиафы вышли на вражеский берег и закрепили конструкцию с надписью «Секция номер 1» в заранее намеченных опорных точках. А завершив работу, пилоты шагоходов просканировали руины на наличие целей и приступили к уничтожению всего достаточно теплого, что оставляло след на тепловизорах. В это время следующая двойка голиафов присоединила вторую секцию к первой, когда ответственный за северный Полькспрайд келмарийский десятник очнулся от глубокого сна, то первое, что он услышал, Конфедераты перебросили мост через Пэддик, и голиафы уже на берегу!» Лихорадочно соображая, как так такое могло случиться, и на кого спустить всех собак, мужчина взорвался нецензурной бранью. Помимо голиафов и Макса Шпеера, репортер настоял на том, что перед началом атаки он пробежит по понтонам раньше всех и запечатлеет момент наступления. Первым на другой берег по новому мосту перебрался взвод ресоцев под командованием сержанта Трента. Санчес, Рейнер, Тайкус, Харнак, Кит, Уорд, Цандер и Док немедленно устремились за ними. Следом колонны шли рота ресоциализированных десантников, а оставшаяся часть батальона рейнджеров, плюс различные отдельные взводы поддержки, в том числе и взвод КСМ. Станция спутникового сканирования и хранилище Кэлов находились прямо по курсу в глубине района. Зная это, Трент и его ресурсы побежали к обозначенной цели напролом, прямо по центру проспекта, несмотря на то, что, согласно разведданным, улица хорошо охранялась и простреливалась не менее чем 5 ленивцами. Снаряды огненным шквалом обрушились на передовой взвод. Двое бойцов погибли в первые же секунды, и единственной причиной, почему остальные смогли продолжить движение вперед, это внезапное прекращение огня артиллерии, чтобы дать возможность отряду килмарийских заводчиков ринуться в бой. Это был отчаянный ход, смысл которого заключался в связывании противника боем, чтобы за это время успеть подтянуть подкрепление, а затем отбросить врага назад. Когда забойщики перебили весь взвод Трента за считанные мгновения, Рейнер почувствовал, как гнев переполняет его. Вандершпуль знал, черт подери, что так будет, и все равно пожертвовал ресурсами, как пешками в шахматах. Месть не заставила себя долго ждать. Два голиафа вырвались вперед, и огнем из автопушек принялись косить забойщиков. Уорд выпустил вдогонку 4 самонаводящиеся ракеты из 8. Серия ослепляющих взрывов осветила окружающие строения. «За мной!» Скомандовала Санчес на чистоте взвода и повела рейнджеров вперед. Дьяволы переступили через погибших десантников и короткими перебежками двинулись дальше по улице, стреляя на ходу. Следующие за ними другие десантники-ресоцы, невзирая на печальную участь товарищей, порой вырывались вперед, чтобы как можно скорее очутиться в самом пекле боя. Прилив адреналина обжег Рейнера изнутри, когда в боковой улице мелькнул один из забойщиков. А Джим скинул Гаусс автомат и дал очередь по врагу, при этом понимая, что исход стычки будет зависеть больше от удачи, нежели от навыков, потому как его положение менее выгодно, чем положение Кэна. Джим оказался прав. Убивший боевика 8-миллиметровый шип направила не его рука. Это был рикошет от стены дома из пластобетона, что пробил хлипкую броню залатанного наспех шлема боевика. Рейнер переступил через закованный в броню труп и последовал за Санчес дальше по залитой кровью улице. Ресоцы держались рядом. Секционные ворота одного из гаражей поползли вверх. Из проема показался килмарийский голиаф и двинулся навстречу штурмовой группе. А в следующий момент могучая машина разлетелась на раскаленные ошметки, когда Уорд выпустил в нее оставшиеся ракеты. Рейнер почувствовал, как осколки не остального корпуса механического монстра ударили в спину по бронепластинам скорлупы. Следуя за лейтенантом, дьяволы нырнули в здание бывшего универмага, чтобы использовать длинное здание как прикрытие, и пошли вперед параллельно улице. Сквозь разбитые витрины магазина рейнджеры видели, как бегущие по проспекту десантники один за другим превращаются в кровавое месиво. Два отделения просто перестало существовать. Рейнер уловил не все моменты этой бойни, так как уже от первого взгляда его желудок скрутило в тугой узел. Он осознал, что только из-за бездумных жертв ресоцев штурм не захлебнулся в самом начале, а все еще продолжается. Ресоцы действовали как роботы и без раздумий рисковали собой так, как обычный солдат никогда бы не рискнул. Эти же шли в атаку, несмотря ни на что. И безропотно умирали. Такое он никогда не сможет забыть. Дьяволам пришлось покинуть относительную безопасность магазина через окно. И они оказались на улице прямо перед баррикадной. Кэллы использовали все, что попало им под руку, чтобы возвести преграду на всю ширину проспекта. Разбитые автомобили, кабели, опоры, скамейки, обломки. И теперь примерно 25 боевиков, укрывшись за баррикадой, вели кинжальный огонь, попытающимся преодолеть заслон десантников и рейнджерам. Однако между сдвинутыми в кучу машинами Кэллы оставили проходы. Они закрыли их металлическими листами, но из-за перестрелки во многих из них появились дыры. Присмотревшись к листам, Санчес вызвала Харнака. «Видишь вон там дыру?» — сказала она. «Рядом с автобусом. Полыхни-ка туда». Огнебой Харнака спокойно держал попадание из стрелкового оружия, поэтому парень без колебаний устремился вперед. Тайкус и Рейнер рванули за товарищем, чтобы прикрыть его с флангов. Харнак добежал до отверстия и послал в него струю огня. Автобус загорелся, следом взорвалось топливо в баке, и в баррикаде образовалась прореха. В нее сразу же ринулись десантники-ресоцы. Двое из них упали. Тайкусу пришлось наступить на одного мертвеца, чтобы перебраться на другую сторону. К сожалению, следующий заслон оказался куда серьезнее. В квартале от новой баррикады стояли два ленивца. Как только первое заграждение было прорвано, они тут же открыли огонь по данному участку. «Сюда!» Резко свернув влево, крикнула Санчес и повела отряд по пластобетонной рампе внутрь многоярусного паркинга. Бойцы полезли наверх, а танки пытались достать их из всех орудий. А выбравшись на крышу, солдаты планировали с разбега перепрыгнуть на соседнее здание. Но в этот момент на паркинг приземлился килмарийский транспортник. Конфедераты бросились к нему. Из брюха транспортника им навстречу выспались килмарийские регулярники без скафандров. Обе группы открыли огонь. Рейнер видел всполохи пламени, слышал, как малокалиберные пули стучат по броне скафандра, но не чувствовал себя хуже. Правда, у нескольких вражеских солдат оказались ручные гранатометы. Джим увидел яркую вспышку, и одному из рейнджеров оторвало ноги. Скафандр бедняги немедленно восстановил герметичность и ввел хозяину местный наркоз. Солдат зашелся в крике. Сержанту пришлось отключить его от общей сети связи, так как тот мешал взаимодействию остальных членов отряда. Через секунду док уже присела рядом с раненым, прямо в лужу крови, и достала медицинский сканер. Подключившись прибором к процессору скафандра, девушка изучила данные о состоянии пациента. Док отстегнула защелки гермоклапанов и начала накладывать пластикожу на культи, одновременно при этом успокаивая раненого бойца. Медик сталкивалась с такими ранениями раньше и знала, что у солдата на уме. «Не переживай!» Не обращая внимания на свист пуль, доброжелательно приговаривала док. «Не попали они по твоим яйцам. Мы воткнем в тебя пару электронно-механических протезов, перепрограммируем часть мозга и вуаля! Будешь как новенький!» Казалось, что обходной маневр по крышам вот-вот сорвется, однако Тайкус, подстрелив двух кэлов, смог подобраться к транспортнику и забросить гранату в один из воздухозаборников судна. Граната взорвалась вместе с правым двигателем, тот разлетелся на куски, следом детонировал в топливный бак. Санчес крикнула: «Ложись!» Большинство так и сделало. В небо взметнулся еще один огненный шар, уже с левой стороны, а напоследок взорвались и тормозные двигатели судна. Подлетев в воздух на 2 метра, транспортник рухнул обратно на крышу, развалившись при этом на 3 неравные части. Повсюду полыхал огонь. «Вот это разговор!» — удовлетворенно произнес Уорд. «Горите, ублюдки!» Сандер зарядил пустые ракетницы на плечах Уорда. «У меня заряды кончились», — предупредил чернокожего здоровяка Сандер. «Так что у тебя осталось всего 4 ракеты. Используй их с умом!» «Так точно!» пробурчал Уорд, приподнимая свое гаусс-орудие. «А вот и мистер Дублер!» Болтовня прекратилась, когда Санчес побежала к краю крыши. «Говорит Альфа-1-6, следуйте за мной!» Лейтенант набрала скорость и только собралась перепрыгнуть лежащую между паркингом и соседним зданием пропасть, как укрывшийся в промышленном массиве на холме впереди снайпер нажал на курок. Первая пуля пробила лицевой щиток скафандра девушки, вторая вошла ей в правый глаз. Санчес по инерции сделала еще пару шагов и рухнула с крыши вниз. Тайкус, что был заместителем лейтенанта, выругался, когда командир исчез в провале между двумя зданиями. «Кит!» — рявкнул он в поисках, как и другие дьяволы, какого-либо укрытия. «Найди гада и убей его!» Кит уже занимался этой проблемой. Он присел за низким парапетом крыши, сканируя бастионы сейсмостойких стен на холме. Встроенная в скафандр акустическая система цели указания вывела информацию о характерных шумах на дисплей NCE. Другой снайпер засел где-то на холме, но Кит знал это и так. Снайперка в его руках обычно тяжелая, теперь благодаря скафандру практически ничего не весила. Над горизонтом показался краешек солнца. Станция сканирования поблескивала серебристым светом с восточной стороны и отбрасывала длинную тень с западной. Рано или поздно дневной свет будет Кэлом на помощь. Общий уровень освещения пока оставался низким, однако постепенно повышался, так что прибор ночного видения Кида быстро терял эффективность. Система целеуказания отметила на вражеских укреплениях столько целей, что Рик не мог вычислить, какая из них искомый снайпер. И то при условии, что если кэловский стрелок не спрятался. Хотя надеяться на это глупо. Осложняло ситуацию то, что выстрелил Кит по одному из келмарийцев, а остальные тут же попрячутся по укрытиям и попробуют вычислить его. Так что ему нужно в первую очередь выманить кэловского снайпера, заставить сукиного сына раскрыться, а затем прикончить гада одним выстрелом. «Здесь Альфа-2-5!» Обратился Кит по рации к товарищам. Рейнер услышал просьбу друга, когда прятался за бетонной надстройкой, служившей выходом лестницы на крышу. И вдруг осознав, что вышел из укрытия, Джим спросил себе, а не сделали его бронескафандр чересчур самоуверенным. Когда ничего не произошло, он почувствовал облегчение и решил досчитать до трех, прежде чем нырнуть обратно за спасительную толщу бетона. Рейнер успел досчитать только до двух, когда что-то похожее на кувалду ударило его по шлему. За краткий миг Джим почувствовал боль, затем началось долгое падение с внезапной остановкой, когда скафандр грохнулся о крышу паркинга. Он услышал, как Тайкус прокричал. «Док! Джим ранен! Ноги в руки и бегом сюда, черт возьми!» Затем отключился. Кит понятия не имел, что килмарийский снайпер ранил Рейнера. Он целиком сконцентрировался на поиске врага, что засел где-то на холме. Поэтому, когда Кэл выстрелил, Кит засек мимолетную вспышку и вошел в то самое состояние, какое впервые открыл для себя на стрельбище в тренировочном лагере. Этот трюк выходил у него без труда. Он как будто попадал в альтернативную реальность, где ход времени останавливался. И уже здесь Рик сместил перекрестие прицела на 2 сантиметра вправо, и с учетом поправки на ветер, чтобы пуля 50-го калибра не отклонилась от цели, не исключая вероятности, что сбой в скафандре даже на долю секунды может заставить руку дрогнуть. Гаусс-автоматы имели увеличенный спусковой крючок, позволяющий нажимать на него даже в бронированных перчатках. То же самое оказалось и снайперской винтовки, правда с одним отличием, он был двухтактным. На практике это означало, что первое нажатие на крючок выбирает свободный ход спускового механизма, затем любого легкого касания хватит для того, чтобы спустить боек и послать смерть к цели. Поэтому, когда цель подалась назад, готовая исчезнуть, Кит слегка двинул пальцем и почувствовал, как курок выбрал ход первого такта и остановился. Затем, глубоко вдохнув и выдохнув, снайпер приказал указательному пальцу завершить начатое. Шлем заглушил звук выстрела и отдачу компенсировала скорлупа. Рик убил киломарийца не только из-за воинского долга, но также из-за личной мести. Потому что, пусть ей даже было чуть больше лет, чем ему, Кит испытывал чувства к Саманте Санчес. Поэтому, когда время рванулось вперед, и тяжелая пуля оторвала башку киломарийскому снайперу, Кит почувствовал опустошенность. Он, как наяву, услышал голос лейтенанта. «Хороший выстрел, рядовой Кит. И чего мы ждем? Особого приглашения? Нам нужно занять ту высоту». Рик раз за разом прокручивал в голове ее голос, ощущая, как горло подкатывает ком. Он упрекал себе за то, что смолодушничал и не подарил Саманте шоколадные конфеты, которые достал специально для нее. Вместо этого он позволил Тайкусу подтянуть их себе, а потом подарить Доку на день рождения. Да, мы слышали, что было потом. Кит чувствовал себя распоследним трусом. Крикнул Тайкус на чистоте отряда. «Ладно, чего расселись, недоумки? Прыгаем через яму и вперед!» Кит поднялся из-за укрытия и двинулся вперед. Слезы текли по его щекам, и он был рад, что никто не мог их увидеть.